Сокровища короля Бисколяра. Король Кипрозии Бисколяр славился своими несчетными богатствами. Было в его сокровищнице все, что только можно сделать из золота, из урана и платины, из амфиболов, рубинов, ониксов и аметистов. Любил король бродить по колено в драгоценностях и часто говаривал, что нет на свете такого сокровища, какого не было бы у него. Весть о кичливости короля дошла до одного чудесного конструктора, который в то время был хранителем кладовой и главным закройщиком у Висмодара, владыки звездных скоплений Диад и Триад. Конструктор отправился ко двору Бисколяра. Очутившись в тронном зале, где король сидел на кресле, выточенном из двух огромных бриллиантов, конструктор, даже не глядя на золотые плиты пола, черным агатом инкрустированные, сказал, что если король представит ему опись своих сокровищ, то он, конструктор креаций, покажет такую драгоценность, какой у Бисколяра наверняка нет. «Хорошо», — сказал Бисколяр. «Но если тебе не удастся это сделать за три дня, то я буду тебя магнитами по двору серебряного своего дворца волочить, золотые гвозди в тебя вбивать буду, а потом череп твой, в иридии оправленный, повешу на солнечных воротах для устрашения самохвалов». Тут же принесли опись королевских сокровищ, которую целых 6 лет составляли 140 электронных песцов. Конструктор креаций велел отнести фолианты в черную башню, которую отвел для него король, и закрылся там. На другой день он снова пришел к Бисколяру. Король окружил себя такими сокровищами, что даже глазам было больно от золотисто-белого полыхания. Но креаций, не обращая на это внимания, попросил, чтобы принесли ему корзину обыкновенного песка или даже просто мусора. Когда это сделали, он высыпал песок на золотой паркет и воткнул в него, бережно держа двумя пальцами, какую-то маленькую штучку, блеснувшую как искорка. Штучка тут же вгрызлась в песочный холмик, и на глазах удивленного Бисколяра тот засиял, как самый чистый самоцвет, и стал расти, играя пульсирующим светом, становясь все больше и чудеснее, пока эта живая драгоценность не затмила мертвую красоту королевских сокровищ. Все присутствующие зажмурились, не в силах вынести такого избытка красоты, которая все нарастала. Король закрыл лицо руками и крикнул: «Довольно!» Тогда креаций наклонился и положил на играющий самоцвет другую искорку, черную, и самоцвет в один миг стал серо-бурой грудкой спекшегося песка. Великий гнев и зависть охватили короля. «За то, что ты меня посрамил, тебе грозит казнь», — сказал он. «Но чтобы не говорили, будто я вероломно нарушил наше королевское слово, я дам тебе 3 задания. Справишься с ними — дарую тебе жизнь и свободу. Не справишься — горе тебе, чужеземец». Ничего креаций не ответил, стоял себе спокойно, а Бисколяр продолжал. «Вот тебе 1-е задание. Ты похваляешься, что можешь сделать все. Проникни же в мою подземную сокровищницу этой ночью. В ней 4 зала, и в последнем зале, белом как снег, пусто. Лежит там только бриллиантовое яйцо, а в нем металлический шар. Завтра, ровно в полдень, ты должен принести его мне. Ступай!» Креаций поклонился и ушел. А жестокий Бисколяр подстроил ему ловушку. Если бы даже конструктор сумел пробраться в сокровищницу, то не смог бы вынести металлический шар, ведь выточен тот шар был из чистого радия и за 1000 шагов обжигал страшным излучением и помрачал разум. Спустилась ночь. Креаций вышел из своей башни и пошел ко дворцу. Поодаль от стражи, что перекликалась на зубчатых стенах, он достал из-за пазухи маленькую шкатулочку, положил на ладонь 3 молочно-белые искры и дунул. Искры разгорелись перламутровым блеском и окутали облаком вооруженную стражу. Сгустился такой туман, что за шаг ничего не увидишь. Креаций прошел в подземелье незамеченным и очутился в зале. Потолок того зала был из халцедона, стены — из хризоберилия, а изумрудный пол казался зеленым озером среди сверкающих скал. Потом он увидел дверь сокровищницы, а перед нею черную членистоногую машину о восьми ногах. Воздух над нею так и выгибался хребтом, будто волна расплавленного стекла. «Скажи мне», — заговорила машина, — «что это за место? Нет там ни стен, ни решеток, а выйти оттуда никто не может?» «Это место — космос», — ответил конструктор. Зашаталась машина и упала на изумрудные плиты с таким грохотом, будто кто-то перерезал часовую цепь, и гири покатились по хрусталю. Креаций перешагнул через нее, достал пурпурную искру и подошел к двери сокровищницы, сделанной из титана. Выпустил он искру, та закружилась светлячком, нырнула в замочную скважину, через минуту оттуда вылез белый язычок. Креаций взял его легонько, потянул и извлек трепещущий пучок не то стебельков, не то струн. Посмотрел на них и прочитал, что там было написано. «Хм, хороший мастер служил бескаляру», — подумал он, раз сумел снабдить сокровищницу атомным замком. И точно. У сокровищницы не было другого ключа, кроме атомного облачка. Этот газовый ключ надо было вдуть в замочную скважину, и тогда атомы редчайших элементов — гафния, технеция, необия и циркония — поворачивали в нужной последовательности язычки замка, а электрический ток отодвигал огромные засовы.